Страдания могут объединить любящих, укрепить их узы, поддержать любовь. Но Говард и Джулия Ламент не были готовы к смерти первенца. Пусть горе у них было общее, но каждый страдал в одиночку. Ничего не сказав родным, они покинули больницу милосердия без пищащего свертка, без воздушных шаров, без охапки детских вещичек. Домой ехали в горестном молчании. Говард первым зашел в дом и потихоньку прикрыл дверь, приготовленную им же детскую, с кроваткой, белым кружевным пологом, крохотным вязаным одеяльцем и дружной компанией плюшевых мишек на комоде. Пытаясь успокоиться, Джулия и Говард заваривали чай, но чашки оставались нетронутыми. На трезвон телефона не обращали внимания, Джулия не находила в себе сил ни с кем говорить. Единственное средство против горя — забвение. Но как смотреть друг на друга и не вспоминать о сыне? Вот они и блуждали поодиночке из комнаты в комнату, избегая встреч с товарищем по несчастью. Казалось, не только душа Джулии, но и тело не может забыть малыша. Болела переполненная молоком грудь, а перед глазами стояла его неотразимая улыбка. Джулия стала той, кого прежде жалела, матерью без ребенка. Она закрывала глаза, положив руку на мягкий живот. Едва ли у нее найдутся силы вновь зачать дитя. Говард вспоминал, как встречали его жена и сын в палате всего несколько дней назад. Гордость Джулии, крошечная, чудесная личка, выглядывавшая из пеленок, как из кокона. Держа на руках сынишку, он чувствовал в себе небывалые силы. Ради этого крохи он готов был на все. Теперь он вновь стал неприкаянным. В радостях отцовства, волшебном триединстве молодой семьи, ему было отказано. Не сумев дозвониться до Ламентов, доктор Андерберг поехал к ним домой, в Ладлоу, в квартиру на Барабус-Лейн. Нужно поговорить с ними как можно скорее, пока они не смирились с утратой. «Я виноват в том, что случилось», — начал доктор. «Поздновато извиняться», — открыл было рот Говард, но Джулия положила ему руку на плечо, умоляя выслушать доктора до конца. «По прихоти судьбы эта несчастная женщина привязалась к чужому ребенку. На моих глазах матери бросали детей, но ни одна не променяла родного ребенка на чужого. Представьте, каково ему!» Доктор умолк. Он надеялся разжечь хоть искру сочувствия. «Бедняжка», — прошептала Джулия. «Как его здоровье?» Этого вопроса доктор и ждал. «Вообще-то, Джулия, — начал он, — мальчик развивается семимильными шагами. Набрал вес, здоров на вид, дышит ровно. Просто исключительно ребенок. Можно сказать, настоящий боец». Но тут Джулия в слезах выбежала из комнаты. Говард замешкался, не зная, то ли спешить ей на помощь, то ли отомстить бесчувственному шарлатану. Смущенный гневным взглядом Говарда, доктор продолжал. «Говард, я убежден, что в мире ничего не делается без причины. Здесь явно вмешалась судьба. Судьба? Что за бред?» — промямлил Говард. «Прекрасная пара, превосходные родители, потерявшие ребенка», — объяснил доктор. «Несчастный сирота, который из последних сил борется за жизнь». «Да», — Говард на миг забыл свой гнев, — «незавидная у бедняги участь, верно?» Доктор Андерберг подался вперед, глаза у него загорелись. «В приюте? Да. Но если ребенка воспитают родители вроде вас, молодые, вдохновенные, бунтари?» «Бунтари?» — Говард скрипнул зубами. «Если я еще раз услышу от вас это слово, доктор, я...» Андерберг в полу красноречия воздел руки к потолку. «Послушайте, Говард, жизнь поровну раздает и радости, и беды. Лишь храбрые и щедрые душой побеждают, и лишь робкие пренебрегают дарами судьбы. Говард, умоляю вас, подумайте о будущем мальчика». Расчувствовавшись от своих слов, Андерберг вытер глаза галстуком, поднялся со стула и распрощался с Говардом. На следующее утро Джулия и Говард поехали в больницу милосердия и вернулись домой уже с новым ребенком. Назвали его Уилл Говард Ламент. Уилл, потому что лишь ребенок с небывалой силой духа способен выдержать столь грустное начало жизни. Уилл — воля, сила духа по-английски. Чтобы не тратить долгие недели на возню с бумагами, Андерберг велел записать в документах, что мальчик — родной сын Ламентов. И для большинства этим дело и кончилось. Когда Роза пожелала вновь увидеть внука, Джулия отказалась, сославшись вначале на простуду, затем еще на 1000 предлогов. К этому времени Джулия решила никогда не открывать матери или кому-то еще правду о сыне по двум причинам. Во-первых, она обязана защищать ребенка всеми силами. А во-вторых, ей хотелось наказать Розу за то, что та скрыла от нее новость, омрачавшую ее собственное детство. Развод родителей. За несколько недель